Впрочем, Эрленд уже получил одно столь хорошее предложение насчет дочери, что люди усиленно заговорили о его гордыне и неразумии, когда он упустил из рук эту сделку. То был внук барона Сигварда из Лейрхуля. Звали его Сигмундом, сыном Финна. Он не был богат, потому что у Финна, сына Сигварда, было 11 человек детей, и все они были живы. Не так уж он был и молод, примерно одного возраста с Эрлендом, но почтенный и разумный человек. А с теми земельными угодьями, которые Эрленд отдал своей дочери, когда женился на Кристин, дочери Лавранса, да и со всеми теми украшениями и драгоценностями, что он передавал девочке за все эти годы, да и с тем приданым, о котором он договорился с Сигмундом, Маргарет была бы устроена наилучшим образом. Эрленд тоже был весьма рад, что нашелся такой искатель руки для его рожденной в блуде дочери. Но когда он приехал домой к ней с этим женихом, девушка заявила, что она не желает идти за него замуж, потому что у Сигмунда несколько бородавок на краешке одного из век, а это, как заявила Маргарет, вызывает в ней ужасное отвращение. Эрленд примирился с этим. И когда Сигмунд разгневался и заговорил о нарушении рукобития, Эрленд тоже разозлился и сказал, что тот, конечно, должен был понимать, что сделка заключалась при условии согласия самой девушки, дочь его не ляжет приневоленной в брачную постель. Кристин была согласна с мужем в том, что не нужно применять к девочке насилие, но, с другой стороны, ей казалось, что Эрленду следовало бы поговорить серьезно с своей дочерью и заставить ее понять, что Сигмунд, сын Финна, столь хороший жених для Маргарет, что лучшего ей нечего ждать при ее происхождении. Но Эрленд страшно рассердился на жену, уже за то лишь, что та посмела заговорить с ним об этом. Обо всем этом Симон узнал, будучи в Ранхейме у родичей. Они предсказывали, что добром это не кончится. Правда, Эрленд стал теперь могущественным человеком, а девушка необычайно красива, но все-таки ей не принесет пользы, что отец все эти годы баловал ее, не мог на нее надышаться и любовался ее своеволием и высокомерием. После Тинга Эрленд отправился домой в Хьюсабю с женой, детьми и Симоном Дарре, который вез с собой своего племянника Явволда, сына Явволда же. Он боялся, как бы то свидание, которого Сигрид ждала с такой несказанной радостью, не сложилось бы худо. Сигрид жила в Крюке в довольстве, принесла своему мужу троих прекрасных детей, а Гермиунд был таким хорошим человеком, какие только ходят по земле. Это он заговорил с своим шурином, чтобы тот привез с собой на юг маленького Явволда. Пусть мать посмотрит на него, ибо мысли об этом ребенке никогда не покидали Сигрид. Но Явволд так привык к бабушке с дедушкой. Старики любили ребенка совершенно безумно, давали ему все, что ему взбредет в голову, и потакали всем его выдумкам. В Крюке же было совсем не так, как в Ранхейме. Трудно было также ожидать, чтобы Гермиунду понравилось, что у побочного сына его жены, приехавшего к ним в гости, привычки, как у королевича. Свой собственный слуга, человек пожилой, которым мальчишка помыкал и распоряжался, и который и пикнуть не смел, когда тот делал какие-нибудь несообразности. Зато для сыновей Эрленда наступила Масленица, когда к ним в усадьбу приехал Явволд. Эрленд считал, что его сыновьям не подобает отставать от внука Арне, сына Явволда, и потому Нокве и Бьоргюльф получали от своего отца все, чем, по их словам, обладал гость. Теперь, когда старшие сыновья настолько подросли, что могли выезжать верхом с Эрлендом, он стал больше заниматься мальчиками. Симон заметил, что Кристин это не всегда только радовало. Ей казалось, что они обучаются не одному лишь хорошему, вращаясь среди отцовских людей. Из-за детей-то чаще всего и не ладили между собой и супруги, хотя дело у них и не доходило до прямой ссоры. Но, во всяком случае, они нередко бывали к ней во много раз ближе того, что, по мнению Симона, могло считаться пристойным. Ему казалось, что чаще всего виновата Кристин. Эрленд был вспыльчив, но Кристин часто говорила с ним, словно тая глубокую, скрытую обиду. Так это было однажды, когда она явилась с какими-то жалобами на Нокве. Отец сказал, что он поговорит серьезно с мальчиком, а в ответ на какое-то замечание, сказанное затем женой, выпалил сердито, что «не может же он пороть такого большого сына, домочадцев стыдно». «Да уж, теперь поздно. Делай ты это, когда он был поменьше, так теперь он тебя послушался бы. Но в те дни ты никогда не глядел в ту сторону, где он бывал». «Ну, положим, глядел. Но я считаю правильным, что позволял ему бегать за тобой, когда он был маленьким, да и не дело для мужчины пороть бесштанных младенцев». «Однако на прошлой неделе ты иначе думал», — сказала Кристин с горечью и насмешкой. Эрленд ничего не ответил, но встал и вышел из горницы. И Симон подумал, что Кристин не следовало так говорить. Она намекала на случай, происшедший за неделю перед тем. Эрленд и Симон въехали на конях во двор, и к ним подбежал со всех ног маленький Лавран с деревянным мечом. Пробегая мимо отцовского коня, ребенок из шалости ударил его этим мечом по ноге. Конь взвился на дыбы и в одно мгновение сшиб мальчика. Эрленд осадил коня, резко повернул его в сторону и спрыгнул на земь, бросив поводья Симону. Лицо у него было белое от испуга, когда он подхватил малютку на руки. Но, увидев, что ребенок цел и невредим, Эрленд перекинул его к себе на левую руку, схватил деревянный меч и выпорол им Лавранса по голой заднюшке. Мальчуган ходил еще без штанов. В первый миг душевного волнения Эрленд не почувствовал, как сильно он бьет. И Лавранс еще до сих пор ходил с сине-зеленой задницей. Но потом Эрленд целый день все заигрывал с мальчиком, пытаясь опять подружиться с ним. А малютка дулся, жался к матери, отбивался от отца и замахивался на него. А когда вечером Лавранса укладывали в супружескую постель, где он спал, потому что по ночам мать кормила его грудью, Эрленд весь вечер просидел у постели, то и дело тихонько потрагивая спящее дитя и не спуская с него глаз. Он сам говорил Симону, что этого мальчика он любит больше всех своих сыновей.